Ну, надо так надо. Я в сомнении покосился на Степаныча, но он тоже только руками развел и скорчил недоумевающую гримасу. Несколько странно, что меня хотят вывести из зоны уверенного видеонаблюдения, странно и подозрительно, хотя идея остаться со Светланой наедине и выглядит крайне соблазнительно. Поиск пустой аудитории в неработающей школе много времени не занял, но если бы я еще не был на стороже и на взводе, то точно бы пришел в состояние полной боевой готовности после того, как инспектор заперла за нами дверь. Итак, чтобы между не было каких-либо недопониманий, сейчас я должна еще раз все вам понятно объяснить и дать последнюю возможность отказаться. Холодно взирающая на меня из-под своих очков инспектор Инсаузи напоминала не то суровую учительницу, не то какую-то следовательницу из эротической киноленты, а то и порнографической. Вроде и юбка у нее была длинной, и форменный китель, смутно напоминающий самый обычный пиджак, сидел на фигуре не сильно в обтяжку, и косметикой сия особо пользовалась в меру. Однако же после того, как мы остались наедине, почему-то работа моего разума так и норовила соскользнуть куда-то не туда, то строя гипотезы о фасоне ее нижнего белья, то пытаясь прикинуть размеры и степень упругости ее груди без напрашивающегося во время подобного исследования тактильного анализа, причем на ментальные воздействия я еще раз себя проверил, и не было их. Ну или стоящая передо мной женщина настолько искусна в плане прочистки мозгов, что непонятно, зачем ей вообще рот открывать, телепатией всю требуемую информацию было бы передать быстрее, а заодно просветить мою память на предмет важной информации и внедрить какую-нибудь программу повиновения. Конклав не является благотворительной организацией и не может позволить себе выделять ресурсы во имя интересов тех, кто не является его гражданами. Даже граждане получают поддержку конклава лишь в той степени, в которой это указано их социальным статусом. Как обитатель другого мира, попавший на территорию конклава благодаря случайности, вы можете либо стать полезным членом общества, примкнув к структуре нашего государства и получив соответствующие права и обязанности, либо покинуть владение конклава, отправившись в ту часть планеты, которую мы не контролируем. Как вариант, можете удалиться в иное измерение при помощи одной из магических аномалий или любым иным доступным вам способом. Я бы, конечно, очень хотела, дабы оазисы стабильности, что вам принадлежат, не пропали впустую, но вы можете просто встать, собрать свои вещи и уйти. Хотя в наших общих интересах, чтобы вы остались и стали со мной сотрудничать. Это понятно, предельно, согласился я с довольно жесткими, но все же вполне логичными правилами местного общества. Когда из иных измерений лезут монстры, налицо многолетний дефицит всего и вся, а регулярно насылаемый шепотом туман имеет шансы превратить в ужасающую тварь слабых духом людей или же какой-нибудь безобидный кустик морфировать в лютую плотоядную самоходную хрень, то общество не может позволить себе тратить ресурсы впустую, например, на заботу о желаниях всяких нелегальных иммигрантов, которые вдобавок еще и очень подозрительные при том, да и вообще проникли на территорию поселения тайком. Одно то, что меня не пристрелили, не поработили и, кажется, даже грабить не будут, уже говорит в пользу местных властей. Не сомневаюсь, что в местном обществе имеются свои неприглядные стороны и упрятанные поглубже грязные секретики, однако же, судя по стоящей передо мною чиновнице, его лидеры как минимум стараются быть теми, с кем честному человеку можно дело иметь. В общем и целом я согласен подчиняться законам вашего конклава, хотя, конечно, мне придется очень внимательно изучить полный перечень всех прав и обязанностей, что в связи с этим возникнут. Что дальше? Я воспользуюсь способностями, что были дарованы мне моей печатью, и задам вам несколько вопросов, причем солгать или хотя бы умолчать о чем-то станет ну просто очень сложно, крайне официальным тоном сообщила инспектор, откладывая в сторону свою папку с бумагами, а после расстегивая на пиджачке верхнюю пуговицу, затем вторую. Мой взгляд словно бы прилип к обнажившейся ложбинке шеи, а во рту пересохло. Да что такое, я же не вернувшийся из многомесячного плавания матрос, увидевший голую женщину, а она даже еще и не голая, пусть даже потихоньку и раздевается. Должна предупредить, для этого мне придется изменить свою форму, и испытываемые вами ощущения могут быть интенсивными. Постарайтесь не пугаться и держать себя в руках, не сомневайтесь, я профессионал. Последние слова инспектор Светлана Инсаузи скорее не сказала, а промурлыкала. Ее рост стал выше, а фигуре больше. Удлинившиеся длинные стройные ноги юбка прикрывала хорошо, если в верхней трети бедер, а груди раздулись до размеров спелых арбузов, и теперь мешковатый прежде пиджак так туго обтягивал тело женщины, что, казалось бы, должен был порваться от малейшего движения. Кожа ее покраснела, став ярко-алой и чуть ли не светящейся изнутри. На пальцах сам собой появился длинный покрытый черным лаком маникюр или все-таки когти. Расплывшиеся в предвкушающие улыбки губы обнажили небольшие клычки, очень похожие на те, которые в кино приделывали всяким вампирам. А сквозь кожу лба проклюнулись небольшие витые рожки, резко загибающиеся кверху. Очки в толстой роговой оправе покинули свое место, будучи снятыми взметнувшимся из-под юбки длинным хвостом и больше не скрывали желтых глаз с крестообразными черными зрачками. Я должен был бы напрячься и приготовиться к возможной схватке. И я напрягся, а еще возбудился. В разы сильнее, чем был раньше, хотя и раньше-то демонстрировал, мягко говоря, нетипичную реакцию на прибывшего из города инспектора, но теперь хотя понятно, почему. В одном помещении со мной сейчас находился и что-то делал то ли феромонами, то ли еще какой-то специфической дрянью, не имеющей прямого отношения к менталистике, чертов суккуб. Светлана. Продолжить я не смог, поскольку меня приподняли и посадили задницей прямо на учительский стол, а после взгромоздились сверху. В принципе, можно было бы этому и помешать, поскольку мысль была все-таки быстрее распустившей руки суккубы. И хотя у меня бы вполне получилось выжечь инспектору мозги за доли секунды, но буквально в последний момент инстинктивную реакцию на подобравшего вплотную демоницу, ну или кого-то на демоницу очень-очень похожую, все-таки удалось остановить. Самым наглым образом домогавшееся меня существо имело какую-то ментальную защиту, я чувствовал ее, чувствовал, что она впускает меня без сопротивления, удар, способный сокрушить стены цитадели разума, ворвался бы в распахнутые ворота. И в сознании девушки не было злости, агрессии или голода, был только азарт, причем не охотничий, а немного иной, расчетливый какой-то. А еще страх за собственную шкуру, готовность то ли кинуться в омут с головой, то ли пойти ва-банок, надежда и похоть. Довольно много похоти, пусть и тщательно контролируемой. Нет здесь и сейчас никакой Светланы, только я, Инсаузей, что по праву может звать себя искусительницей. Промурлыкала мне прямо в лицо инспектор Конклава, распахивая свой пиджачок и окружая мое лицо своим бюстом, что был прикрыт лишь тончайшим черным бельем. Я попытался прочесть ее мысли и не сумел. Ментальная защита, которую я определенно мог бы разодрать в клочья грубой силой своего разума, все-таки защищала сознание этой краснокожей соблазнительницы, давая просочиться наружу исключительно ее эмоциям, но не чему-то более четкому. Попытка же действовать жестко не осталась бы незамеченной этой похотливой демоницей, что почти наверняка имела достаточно физической силы, дабы переломать относительно хрупкое тело псионика, прижатое ею к учительскому столу. Плюс она же предупреждала, что сменит форму, а значит, находилась при исполнении и ссорится из-за эксцентричности отдельно взятой девицы со структурой, контролирующей большую часть этого мира, как-то глупо. Тем более, я же сейчас своим положением хоть и тягощусь немного, ибо тяжелая она, но вовсе не страдаю, скорее уж наоборот. О, ну, версию с тем, что ты один из слуг, шепота мы можем уже и отбросить. У этих ублюдков, знаешь ли, поголовно наблюдается повальная импотенция. Даже шпионы этим грешат. Серьезно, собрав воедино всю свою силу воли, которой с недавних пор можно было в прямом смысле слова кокосовые орехи колоть, я смог удержать контроль над собственным разумом. Но не над физиологией, из-за которой рассевшаяся на мне суккуба должна была очень отчетливо чувствовать, что у меня проблем с потенцией ну вот вообще не наблюдается. Оставлять им такую уязвимость кажется глупым. Полагаю, с точки зрения пожирающей миры твари глупо оставлять своим рабам возможность использовать собственную власть для того, чтобы впустую тратить время и наслаждаться жизнью, не говоря уж о таком длительном и трудозатратном процессе, как половое размножение. Фыркнула суккуба, продолжая прижимать меня к жалобно скрипящему столу всем своим телом. А теперь скажи, насколько сильно ты хочешь иметь возможность вернуться в свой мир? Думаю, очень сильно. Этот мой ответ вызвал в сознании то ли демоницы, то ли инспектора настоящий шквал из облегчения, радости и азарта. А ты можешь с этим помочь? Технически открыть тебе обратно дорогу я не могу. Ни лично, ни пользуясь имеющимися у простого инспектора административными ресурсами. Признала сидящая на мне особа, даже не думая прекращать свои крайне провокационные ерзания. Еще и хвост свой подключила, начав им трещащие от внутреннего напора гульфик поглаживать. Но если найдется должный стимул, то можно будет превысить имеющиеся полномочия. И тогда поднятая по тревоге группа магов отыщет место, где ты попал в этот мир и произведет замер энергетического фона, определяя пространственные координаты того участка мироздания, откуда произошло вторжение в эту реальность. Времени прошло, конечно, многовато, но следы еще сутки или чуть больше должны быть вполне себе считываемы. А значит, останется только найти архимага или повелителя пространства, что способен открыть тебе путь домой. Да и угадаю, в качестве стимула тебе нужны мои оазисы и печати. В принципе, сделка вроде могла считаться выгодной, еще бы мозги могли ее как следует обдумать, а не были сосредоточены на самоконтроле, предотвращающем немедленное изнасилование рассевшейся на мне особы, которая была такой приятной на ощупь и столь одуряющей пахла. И хватит уже пытаться меня соблазнять. Если у тебя вдруг получится, а мы из-за этого потеряем бесценное время, шиш тебе, а не зарплата. Постараюсь, но ничего не обещаю. Я должна знать, что ты говоришь правду, а если между нами не будет тесного контакта, то талантливый псионик может попытаться обмануть даже саму Инсаузей. Все-таки прекратила свои провокационные движения эта суккуба, которая точно выиграла бы конкурс самых симпатичных и приятных в использовании детекторов лжи с большим отрывом. И я хочу только один оазис, причем за него тебе будет заплачено. Все сбережения отдам, свой дом отдам, оружие, мотоцикл — это где-то процентов 10 от его стоимости, если в большую сторону округлить. Еще обещаю долю прибыли от использования этого оазиса, что окажется лишь в два раза меньше, чем моя собственная. Вдобавок окажусь должна крупную, но не нарушающую законы конклава услугу со своей стороны и готова работать бесплатным гидом хоть целый месяц, отвечая на любые вопросы, помогая обустроиться, знакомя с некоторыми неписанными правилами нашего мира и его грязной изнанкой сразу же, как меня из-под стражи выпустит, ибо за такое превышение полномочий одним выговором точно не отделаюсь. Но по пути к городу мы должны кое-куда заехать, чтобы там этот оазис активировать. С этим тоже твоя помощь нужна. Сделка заключена, решил я, ибо был вполне готов расстаться всего с одним своим трофеем в обмен на путь домой, ну или по крайней мере точное знание маршрута в родное измерение. А тут к нему вдобавок еще и такую груду разных вкусностей обещают, причем вроде бы обещают вполне себе искренне. Да, возможно, с точки зрения окружающих это бы оказалось ужасной переплатой, судя по тому, как радостью вспыхнуло сознание сидящей на мне особой. Кстати, а что мои руки делают на груди этой суккубы? Хотя, конечно, приятно знать, что она у нее вполне себе натуральная, не силикон какой, великолепно. К моему огромному удивлению и даже некоторой досаде, восседающая на мне демоница мужские руки от своего бюста своими пальчиками взяла и отвела. Но сначала скажи, был ли ты серьезен, когда говорил о согласии следовать законам конклава, что, может, меня все-таки не уволят с позором, а ради денег и власти можно пойти на все, даже на работу. С трудом представляю кого-то вроде самой Инсаузей в офисе, за канцелярской работой и вознёй с документами. Хмыкнул я, и да, к соблюдению законов конклава у меня намерения самые серьезные. Надо быть полным идиотом, чтобы на ровном месте разозлить такую структуру или, по крайней мере, ее функционеров. С документами возилась бы охотно, только ведь постоянно норовят засунуть в такую жопу, откуда и усиленная рота десанта не вдруг выберется, вздохнула восседающая на мне суккуба, а потом внезапно впилась в мой рот обжигающе сладким поцелуем, который длился, а когда все-таки закончился, то я с удивлением понял, что страдаю от серьезной нехватки кислорода, поскольку просто не мог дышать последние минуты три как минимум. И да, никакой Инсаузей тут на самом деле нет, только я, Светлана. Глава 15. Летят перелетные рыбы. Глава 15. Летят перелетные рыбы. Клюет. Вопль рыболова, чей сосед по лодке добился успеха. Тону. Спасите. Тону. Вопль рыболова, которого необычайно крупный улов заставил из лодки свалиться в воду. Изнутри броневик удивительно напоминал микроавтобус. Подозреваю, микроавтобусом он и был, только сильно модифицированным. Вместо больших окон поставили сплошные стальные пластины с маленькими закрывающимися изнутри амбразурами для стрельбы, сиденья их сдвинуты еще теснее, хотя казалось бы теснее уже и некуда, центр крыши подпирает колонна, обеспечивающая вращение расположенной там турели, а вместо заднего ряда кресел – кормовой пулемет. Впрочем, сейчас тут было относительно свободно и комфортно, поскольку в нагрузку к присланному из города инспектору придали всего-то двух человек, а не целое десантное отделение, точнее даже не двух, а всего-то полтора человека. «Ну, подруга, ты даешь!» С каким-то странным восторгом и даже неверием произнесла водитель броневика, что вместе с онным броневиком подпрыгивала на каждой кочке, лязгая многочисленными сочленениями. Ибо женщина неопределенного возраста, сидящая за рулем, сама была машиной процентов на 30-35 вернее, протезом, достаточно высокотехнологичным, но даже не пытающимся маскироваться под живую плоть. Вместо обеих рук у нее имелись трехпалые манипуляторы, только один всего лишь кисть собой заменял, а второй начинался в районе предплечья. Ноги, которые давили на педали, тоже состояли не из плоти, а из стали, резины и пластика. Четыре почти параллельных длинных уродливых шрама, явно оставленных большими когтями, избороздили лицо этой дамы, у которой в волосах седина имелась больше, чем нормальных волос, лишь чудом не задев один из глаз. Вместо второго прямо из черепа торчал крупный светящийся кристалл синего цвета, очевидно тоже исполняющий роль утраченного в какой-то серьезной переделке органа. «Тебя теперь старшие инспекторы всей толпой выебут, да вместе с директором филиала. Я всерьез подумывал о том, чтобы просканировать эту особу, дабы изучить первого дружелюбного киборга, которого встретил, но имеющиеся у меня навыки действовали не сказать, чтобы незаметно. Почти наверняка она что-то почувствует. И уж Светлана точно заметит, как я провожу какие-то манипуляции с ее коллегой, поскольку в магическом диапазоне засветка получится приличная. Они могут попробовать». Сидящая напротив меня Светлана ну очень кровожадно ухмыльнулась, блеснув из-под очков светящейся желтизной демонических глаз. В конце концов, печать суккубы – это не только сертификат мастер-класса по сосанию членов, но также искренняя и чистая любовь к тому, чтобы души всяких чрезмерно расслабившихся остолопов высасывать. А можно немного пояснений для тех, кто в танке? Раздался голос кормового пулеметчика, сидящего спиной к салону и внимательно следившего за тем, чтобы к машине никто не подобрался с тыла. Был он вполне себе человеком, вполне себе молодым и ничем особо не примечательным, ну вот совсем ничем, мимо пройдешь, внимания не обратишь. И мое ментальное внимание так и норовило с него соскользнуть, что выдавало очень продвинутого скрытника, который чужой взгляд с себя сбрасывал столь же рефлекторно, сколь дышал. Почему мы сейчас помогаем Светлане, фактически, должностное преступление совершить? Причем такое, в котором точно пойдем как подельники. Потому, что 5% прибыли от деятельности оазиса по законам конклава отходит тому, кто этот оазис создал. Два мне и вам со студентом по одному. А еще ты мне должен за то, что я твою порезанную тушку из-под клинка падшего рыцаря вытащила. Злобно оскалилась будущая безработная. Или уже забыл? Гриша помнит, заверила ее водительница. А если вдруг забыл, то я ему по родственному ремня-то добавлю, не посмотрю, что вырос уже. А я что, мое дело, маленькое, пожал плечами пулеметчик, то ли устрашенный угрозой своей старшей родственницы, то ли вполне согласный получать 1% создаваемого в самом ближайшем будущем предприятия взамен на увольнение с позором. Куда машина приехала, там инспектора конклава и охраняю, а чем Светлана там занимается, пусть у начальства голова болит, она у него большая да ушастая, но все-таки, я жить хочу, причем жить хорошо и долго, пожала плечами блондинка, откидываясь на жесткую и неудобную спинку кресла. А если меня продолжат в том же темпе гонять на полевые выезды, проверку возможно оскверненных печатников и операций по захвату тварей шепота, выплачивая деньги как за кабинетную работу в центре безопасного города, то со студенческими долгами расплатиться получится лишь лет через 50. Только мне с текущими возможностями и годика 3-4 протянуть удастся, если только чудом божественным. Монстры. Оборвал я ее, внезапно почувствовав чьи-то разумы. Вернее, сознание всех находившихся вокруг меня людей и одной полуэльфики я и без того чувствовал, даже отслеживая их ментальное состояние на всякий случай. Однако сейчас к ним вдруг добавилось еще одно. Искаженное, неправильное, злобное, голодное, ненавидящее нас от всей души, если, конечно, у него была душа, и находящееся где-то сверху, воздух. «Ах ты ж ешкин кот!» — выкрикнул замыкающий пулеметчик, но схватился он не за свое оружие, а за стоящий в специальной нише джойстик, вспыхнувший перед его лицом прямо в воздухе экран, который голова мужчины загораживала примерно наполовину, очевидно показывал вид и сектор обстрела из турели, установленной на крыше машины. И эта турель без проблем задралась вверх, чтобы показать ничего. Ну, в смысле ничего кроме неба, затянутого находящимся далеко от земли серым туманом и с трудом просматривающихся на его фоне облаков, где тут же нету нифига. Что-то с огромной силой ударило в крышу броневика, чуть не выкинув меня из кресла и вызвав протестующий скрип железной обшивки, от которой откусили кусок. Во всяком случае, мгновенно сфокусировавшаяся на пострадавшем участке камера показала вполне отчетливые следы зубов, вырвавших часть покрывающих машину броневых листов всего-то в паре метров от турели. И, кстати, ее перемещение не осталось незамеченным. В сознании монстра, который точно был где-то рядом и сверху, но все еще оставался вне поля зрения, вспыхнуло нечто вроде предвкушения или скорее охотничьего азарта. «Бью!» – предупредил я, нанося со всей дури ментальный удар по разуму чудовища, которое глазами не видел, но зато отлично чувствовал. Меня встретило сопротивление. Сознание существа, извращенного шепотом, было примитивным, но и крепким, да, пожалуй, крепким. Примерно, как ядро ореха, миндаль, например, а может фундук. Чтобы раздавить его пришлось поднапрячься почти до хруста зубов, но тем не менее тварь поддалась, получила то ли натуральное выжигание мозга, то ли нечто к нему очень близкое, и наконец-то проявилось в видимом диапазоне. В воздухе корчилось тело рыбы, обычной такой рыбы, с серебристой чешуей, жабрами, растопыренными плавниками на всех положенных местах. Только была она размером лишь в пару раз меньше, чем наш броневик. Ну и летала, скользя в воздухе, будто в глубине водной толщи. «Малек», — выдохнула Светлана, округлив глаза, впрочем, мне едва удалось ее услышать за громким треском, которым разразилось сразу оба пулемета. Один, бьющий почти в упор, короткой очередью разорвал голову, другой, посылающий пули снизу вверх, нафаршировал металлом подставленное бледное брюхо монстра. «Галка, тормози, добычу собрать нужно». «Нафиг добычу». Броневик рванул вперед с таким ускорением, что мне внезапно стало трудно дышать из-за навалившихся перегрузок. «У нас два оазиса на борту, а они по одному шастают не сильно чаще, чем стаи на пару тысяч экземпляров. Гришка, вызывай центр. Пусть высылают авиаразведку с сенсорами на борту. Не исключено, что где-то здесь после последнего прорыва шепота выплыл косяк. А почему малек-то?» — спросил я тихонько у Светланы, пока пулеметчик бубнил в отыскавшуюся у него рацию какие-то опознавательные коды. Чтобы не трястись в салоне как монета, угодившая в стиральную машину, я просто приподнял себя над сиденьем телекинезом и, подумав немного, ту же самую услугу девушке оказал. Сил тратит много, но хорошая тренировка моих сверхъестественных талантов, плюс девушки обычно любят, когда о них забоятся и всякие знаки внимания оказывают. Мне показалось, это был вполне себе крупный окунь, ну или ёрш, вообще-то карась, — удивила меня девушка. А малек, ну, потому что малек, только вылупившаяся из икринки молодь, которой еще предстоит вырасти в десятки и сотни раз. На территории Северной Америки взрослых рыб пару раз наблюдали после особо крупных прорывов шепчущего хаоса. Они размером с авианосец рихалковый ранг опасности, предпоследний во всей линейке рангов, способны в одиночку сожрать крупный мегаполис или небольшую страну в то время, когда жители их к бою готовы и отчаянно пытаются защищаться, понятное дело. Возможно, это одна и та же рыба была, попыталась убедить то ли себя, то ли нас водительница броневика, каким-то чудом умудряющаяся не перевернуть наше транспортное средство, которое продолжало гнать вперед на скорости уж точно не меньшей, чем 200 км в час. Этакий своеобразный монстр-чемпион, что дорос до ранга шепчущего владыки и самолично откладывает всю икру, из которой вылупляются эти рыбоподобные отродья. Иначе бы чертовые летающие невидимки встречались бы нам гораздо чаще, чем раз в 5-6 месяцев. Их и без того более чем достаточно. А самое паршивое в том, что без действительно сильного сенсора черта с 2 обнаружишь этих рыб, покуда они не начнут охотиться на группы добытчиков ресурсов или патрули, и статистика потерь не превысит нормальную раз в 9-10. Пробурчал пулеметчик, убирая рацию обратно на положенное ей место. «И ты еще удивлялся, почему это я хочу уволиться со столь шикарной работы?» — всплеснула руками полуэльфика, практически одержимая суккубой. «Причем вы-то с теткой рискуете только по дороге туда и обратно, а меня еще и на месте действия ждет тот еще парк аттракционов. Вот если бы вместо студента сегодня попался настоящий шпион или диверсант, то было бы что? Скорее всего, он бы взорвался как тот ушлепок, из-за которого моей теткой теперь можно маленьких детишек пугать, подумав, сообщил мужчина, начиная по одному доснаряжать патроны в какое-то устройство, крепящееся к потолку и, видимо, совмещенное с магазином вращающейся турели на крыше. Ну, или как вариант, устроил короткую самоубийственную резню. Правильно, согласилась с ним Светлана. И я бы стала первой жертвой, поскольку банально стою ближе всего. То же самое, если бы нам попался оскверненный охотник, который формально еще не тварь, но зато с промытыми до скрипа мозгами. Или псих, у которого без влияния кого-нибудь другого крыша поехала, а может просто идейный борец со злом из мира, где демонов убивают сразу при обнаружении. Оно в принципе-то заслужено, но что меня к ним относить не надо, попробуй еще объясни. Опасная работа, признал я очевидное, почесывая потихоньку начавший обрастать щетиной подбородок. Надо бы после того, как попаду наконец-то в цивилизацию, побриться, а то до той степени биокинеза, когда можно будет излишние волосы на физиономии рассасывать одной лишь силой мысли мне, боюсь, дальше чем до бороды почетного волшебника. Опасная, согласилась Светлана, оплатит мне за нее по минимальной ставке инспектора первого ранга, почти как какому-нибудь лесорубу или фермеру, работающему пусть и вне пределов защиты источника или оазиса, но на относительно безопасных территориях под достойной охраной, и ежемесячно подаваемые заявки на испытания для повышения квалификации отклоняют. Второй год подряд, с учетом выплаты процентов за учебные кредиты, а также расходов на лечение после стычек, еду, одежду и боеприпасы, мне денег хватает только на то, чтобы пару чашечек кофе выпить в день зарплаты. Причем такую роскошь могу себе позволить, только потому, что жилье у меня свое. Нифиг было нашему начальнику отдела яйца морским узлом завязывать, фыркнула водительница, оживленно крутя руль, дабы броневик подпрыгивал не на каждой встречной кочке, а хотя бы через одну. Получалось у нее не очень, но, думаю, это сугубо из-за особенностей местной дорожной сети, которую ремонтировали последний раз, вероятно, еще до явления всей мир шепчущего хаоса. И хотя катались по местному шоссе люди не сказать, чтобы активно, но за десятилетия все равно успели его разбить до такого состояния, что в особо глубоких рытвинах могли иметься свои отдельные колдобины, на которых колесо в момент оторвать можно. Нифиг было путать меня со своей персональной шлюхой, которую ему дядюшка подогнал, чтобы на начальственной синекуре не скучно было. В грядущем маленьком скандале Светлана себя виновной явно не считала. То, что мне подсунули печать инсаузей, вовсе не значит, что я – это она. Хотя у шлепку из суккубой ничего бы не светило, она бы этого полукролика комнатного тупо сожрала, поддавшись инстинктам. «Ты у нас и сама полукролик ушастый, если не забыла», – хмыкнул пулеметчик. «Всей разницы, что мама была одной из наших охотниц, что после какого-то рейда слишком уж расслабилась, а не аристократка с родины Конклава. В глаз дам», – посулила ему обладательница острых ушек, видимо обидевшись. «И копытами добавлю, так все-таки, чем тебе поможет активация оазиса в каком-то определенном месте?» Поспешил я оборвать намечающееся противостояние, поскольку злить пулеметчика, который очень скоро будет тебя прикрывать, глупая затея. «Это связано с какими-то законами Конклава?» «Нет, это связано с законами Королевства Светлых Полян, одним из элементов которого является род Малахитового ножа, что и является держателем моих долговых обязательств», — покачала головой Светлана. «Там все сформулировано длинно, многословно и в стихах, но если вкратце, смерть добывшей оазис и сумевшей активировать его, создав зону, защищенную от тлетворного влияния хаоса, смердом быть перестает и становится свободным бондом. А свободный бонд, если должен кому-то деньги в сумме меньше 10 тысяч золотых эльфийской чеканки, к которым ушастые отдельным указом и капли стабильности приравняли, имеет 10 лет на то, чтобы выплатить долг, и в это время он, понятное дело, сам может решать, где и как ему работать. «А сколько ты должна-то?» – удивился пулеметчик. «У меня старший брат тоже в эльфийской академии обучался, так на него за все 4 года обучения всего-то 2500 навесили. 9700, пожала плечами Светлана. 200 – остаток долга за последний курс, на который не хватило сбережений. И 9500 за бронзовую печать, пусть и испорченную активным оттиском, но зато с потенциалом к стремительному росту, суки ушастые. И я, идиотка, знала ведь, что будет подвох, не может его не быть, если обещают такое сокровище, пусть полукровки, но даже к числу признанных бастардов не относящийся. Так понимаю, в печати суккуба тебя не устраивает не только сомнительный моральный облик, который навязывают останки ее личности, хмыкнул я, невольно вспоминая вкус губ сидящей напротив девушки. Чтобы быстро расти в силах, пришлось бы слиться с оттиском Энсаузей куда сильнее, чем сейчас, когда уже пришлось поменять документы, поскольку она изредка контроль на себя берет и может рассматриваться как отдельная личность. Только вот если смешать воедино мои 20 с лишним лет и ее 3 века с гаком, то на выходе получим скорее воплотившуюся в смертном теле демоницу, чем меня, призналась Светлана, очень стараясь удержать свое миловидное личико от превращения в оскалившуюся злую маску. Получалось у нее, правда, не очень. Глаза сияли подобно авиационным прожекторам, а приоткрывшийся рот демонстрировал слишком крупные как для человека клыки. Плюс, чтобы полностью раскрыть все грани талантов могущественной суккубы, нужно не в кроватях кувыркаться, а души высасывать. Человеческие или там эльфийские, ну можно гоблинские. Не то, чтобы у животных душ не было, но они у них слишком примитивные и иные, такие не подойдут. Но это значит, ты застряла в стагнации, уточнил я, вспоминая объяснение Степаныча. Ну, то есть не сможешь принять серебряную печать, даже если ее как-то раздобудешь. Угу, застряла как пробка в заднице зимующего посреди берлоги медведя, еще более злобно оскалилась девушка. Вот такая она, эльфийская юриспруденция, учти на будущее и никогда не связывайся с теми, кто потратил века на то, чтобы научиться своих деловых партнеров обманывать, подставлять и загонять в долговое рабство в полном соответствии с буквой закона. Формально-то мне выдали все необходимое для того, чтобы ракетой рвануть ввысь, а на деле пудовый якорь к ноге привязали. Души они, знаешь ли, не леденцы, в магазине на развес не продаются. Если же я использую силу Энсаузей осушить одного из подданных конклава или даже чужака, иначе как в случае самозащиты или по приказу руководства конклава, то как особо общественно опасный элемент получу смертный приговор без права на помилование. И не сожрал ли кого тайком, проверяют регулярно тебя. Кстати, тоже на предмет злоупотребления менталистикой сотрудники конклава сканировать будут, только не так часто и тщательно, поскольку псионические способности относятся к числу просто опасных. Злоупотребить ими легко, внешних признаков нет, пока сильно не облажаешься и не превратишь кого-то в полуовощ, а ущерб можно нанести серьезный, если подчинить себе человек 20 или 200. Ну да, разумная практика. Мне не нравилась перспектива регулярного контроля надзорными органами, но необходимость ее в целях общественной безопасности я понимал. Придурки с подобными талантами и слишком большим эго могут либо захватить даже крупный населенный пункт, либо нанести ему неприемлемый уровень ущерба, скажем, попытавшись создать секту имени себя, если их никто отстреливать не станет. Конечно, всякая служба подобного рода, она может своими полномочиями злоупотреблять, но тут уж ничего не поделаешь, человеческий фактор, а также, похоже, эльфийский, гоблинский и прочие ему подобные. А твоя сила, значит, считается особо опасной? Теоретически у Энсаузей должны быть способности к созданию иных демонов, причем без ограничения численности последних. У всех высших демонов такая появляется, если они достаточно отожрутся чужими душами. Пожала плечами блондинка. Только мне до этого как до луны задом наперед, скажу честно, я ни одной души за целых 2 года так украсть не смогла. Вооруженные бандиты или маньяки вот как-то упорно не желают попадаться, а твари шепота хоть и честная добыча, но в каждой из них есть та грязь, что собственно в твари этих бедняк и превратила. Пойду этой дорожкой и сама не замечу, как свихнусь и мутирую в какую-нибудь дрянь, которая себе языком задницу чесать сможет, даже не наклоняясь. Куда ни кинь, всюду клин. Да уж, знатно тебе подгадили, можно даже сказать искусно, подытожил я, мысленно пересматривая свои воспоминания о беседе со Степанычем. С его пьяных слов конклав и формирующие его структуры были для населения этой планеты скорее благом, чем проблемой. Нет, себя они, понятное дело, не обижали, а всяким революционерам могли и голову открутить, особенно если было за что. Однако о населении Земли старались искренне заботиться, хотя бы за тем, чтобы выставить как можно больше, как можно лучше вооруженных солдат между своими семьями и тварями шепота. Причем Виоликтора, так же прочие чужаки, не отсиживались в шикарных дворцах или безопасных бункерах, а зачастую возглавляли оборону от монстров, потому как без них коренные жители планеты банально бы проиграли или победили бы, но понеся абсолютно неприемлемые потери, из-за которых итог будущих сражений окажется под большим вопросом. «Знаешь, по-моему, кто-то из вашего городского руководства тебя активно не любит, раз такую подлянку подсунул. Маму мою не любили. Она ушастого козла, что обещал на ней жениться, а в итоге даже своим бастардом меня признавать отказался, на официальной дуэли прирезала, и за это ей 20 лет палки в колеса ставили, до самой смерти». Без особых сожалений о своем биологическом отце пожала плечами Светлана. И одно то, что у нее все-таки вышло не только получить местный аналог высшего образования, но и трудоустроиться в дальнейшем на государственно-начальственную должность, пусть и несколько неудачно, уже говорила о том, что ее остроухие родичи, по крайней мере, опасаются установленные в данном обществе законы слишком сильно нарушать. Могут их трактовать в свою пользу, но не игнорировать. Иначе бы не было никакого поединка между обманутой женщиной и коварным соблазнителем. Или как минимум убийца одного из представителей новой власти скончалась бы через пару месяцев после выигранного по всем правилам поединка. Глава 16. Технический прогресс. Глава 16. Технический прогресс. Технологии – это путь к процветанию человечества. Технократ, не желающий думать о загрязнении окружающей среды или исчерпании ресурсов. Технологии – это путь к гибели человечества. Консерватор, не желающий думать о том, что без технологий его жизнь стала бы адом. С громким влажным хрустом, проламывая бампером высокую траву, кустарники и даже небольшие деревья, выросшие прямо посреди давным-давно неезженной грунтовой дороги, броневик подъехал к полуразвалившимся зданиям, прежде чем наконец остановиться у вросших в землю бетонных блоков, рельсы мешков с песком, из которых кто-то и когда соорудил натуральную баррикаду. Причем 6-метровой примерно вышины. Впрочем, створки ворот, еще более монументальных, тут тоже были. Искривленные, разломанные на несколько частей и почти заросшие травой в том месте, где они лежали. «Прибыли, дальше на колесах нам никак», — констатировал очевидный Григорий, снова разворачивая перед собой управляющий турелью на крыше экран и начиная водить туда-сюда обоими своими пулеметами. Правда, стрелять ему было решительно не в кого. Если и имелись тут какие-то монстры, то при нашем приближении попрятались они настолько качественно, что их присутствие поблизости даже псионик не чувствовал. Вот он, ржавый рудник, или, по крайней мере, то, что от него осталось после того, как крупное производство отсюда ушло, а пытающихся продолжать работу на свой страх и риск частников выжрали во время одного из прорывов шепота. «Ржавый?» – переспросил я, сворачивая свое восприятие и сканирующий мое ближайшее окружение сферы в узкий вытянутый луч, которым можно было дотянуться дальше в 2-3 раза. Какое-то не слишком жизнеутверждающее название. Руда тут попадается особо рыжая, поскольку кроме железа в не таких уж маленьких количествах встречается и медь. Откликнулась Светлана, доставая из-под сиденья сначала автомат, а потом ящик с гранатами. Причем маркированные взрывные устройства оказались разными цветами, что намекало на их не совсем обычную начинку. Находящиеся близко к поверхности земли залежи выработали еще в то время, когда я пешком под стол ходила, но в глубине есть больше, в несколько раз больше. Вот только бурить шахты нерентабельно сейчас нерентабельно, когда нужно в охрану добывающего поселка ставить десятки сильных и опытных печатников, дабы шахтеров не сожрали монстры, набежавшие из пространственных разрывов во время прорыва шепота. Но если тут будет обелиск, то хвати пары-тройки серьезных защитников, ну и оружие в руках самих шахтеров. Осознал я, вспоминая деревню, в которой от умеренно серьезного нашествия твари отбились без существенных усилий и потерь. Во всяком случае мои собеседники-собутыльники никого помянуть не пытались, да и опечаленными после драки не выглядели. А если руды на глубине все-таки нет, ну, мне будет очень обидно и печально, особенно через 10 лет, когда придет время долги отдавать, но совсем без денег мы в любом случае не останемся. Пожала плечами Светлана, извлекая из-под соседнего сиденья еще и несколько старых зеленых касок. Судя по сбившим краску шрамикам и парочке заплаток, данное защитное обмундирование не раз было в деле, и как минимум несколько раз чьи-то жизни таки спасло, хотя некоторых своих владельцев оно, возможно, и не пережило. «Ты просто не представляешь, Какое перенаселение у нас сейчас в городах? Желающие переехать в новый оазис обязательно найдутся, как простые люди, которые надеются однажды себе печать урвать, поскольку оазисы снижают шансы на достойную добычу на порядок меньше источника, так и бизнесмены, которым относительно безопасная территория выше уровня грунта нужна хотя бы просто за тем, чтобы теплицы с нанесенной землей здесь разбить и настоящие овощи потом продавать втридорога, но руда тут есть, обязана быть. Я список перспективных мест для возможной колонизации частично смогла без спроса скопировать. Ржавый рудник, в десятке лучших, вернее потенциально прибыльных. Ну, вот и зачем ты нам это сказала, пробурчала водительница, которая тоже потихоньку готовилась к вылазке из своего самоходного бронированного укрытия. Ее тело уже защищала блестящая металлическая кираса, а протезы один за другим скрывались внутри защелкивающихся металлических оболочек, приобретая вид конечностей латного доспеха. Ты же понимаешь, что призналась еще в одном должностном преступлении, и если нас будут трясти всерьез, а нас будут, то это выплывет. Никакого преступления, я в секретные документы не лезла. Просто помогала разбирать хлам, оставшийся после одной жадной идиотки, которую казнили за слив инсайдерской информации торговым гильдиям. Усмехнулась Светлана, протягивая мне одну из касок. И поверьте, мы приехали по нужному адресу. У меня много времени ушло на подготовку к этому моменту. Сумеем активировать оазис в нужном месте, я свободным полуэльфом стану, даже если делать больше не буду ничего. А вы, просто очень богатыми людьми, которым при желании можно хоть на покой уйти, благо отчисляемых с месторождения подобной руды процентов хватит на то, чтобы до конца жизни шиковать на не сильно широкую ногу. Если тебя за злоупотребление своими полномочиями не скормит священным волкам, как ту рыжеволосую дуреху, пробурчал Гриша-пулеметчик, открывая в полу броневика небольшую нишу, где лежали бронежилеты. Я понял, у кого ты смогла подсмотреть секретные документы, у этой, блин, забыл, как ее звали-то, у которой еще силиконовые имплантаты в сиськах стояли таких размеров, что одна из зверюк насмерть подавилась, и эльфы сочли данное событие знаком неудовольствия богов, частично реабилитировав идиотку и не став определять ее детей в долговое рабство. Копия секретного документа, не уничтоженная после проверки старшим инспектором, больше не считается секретной. А поскольку студентка мне никаких претензий за назначенную цену оазиса выдвигать не будет, то из этого направления я чиста аки первый снег и невинно подобно новорожденному дитю. Начавшая краснеть всей поверхностью кожи суккуба сложила руки в молитвенном жесте, подняв глаза к небесам или все-таки к проклюнувшимся у нее из-за лба рожкам. Поскольку сам пострадавший не считает себя пострадавшим и всем доволен, то мне даже публичная порка не грозит, зато грозит кое-что другое. Тут что-то есть, что-то странное. Просвечивая окрестности, словно лучом мощного фонаря, направленным психическим импульсом, у меня все же получилось обнаружить некую аномалию. Не разум, даже близко не разум, пусть даже примитивный или искаженный, однако определенную активность, находящуюся в нескольких местах и даже движущуюся, у псионика-исследователя все же получилось уловить магическую активность, будто какие-то сгустки энергии, за счет своей плотности создающие некоторые помехи сканированию и тем оставляющие размытую разметку на нематериальном радаре, двигались где-то под землей, и делали они это слишком целенаправленно, дабы поверить, я с таким еще не сталкивался. Отдаленно похоже на то, как мной должна восприниматься нежить, если, конечно, переданный с печатью пакет информации не врет. Но слишком много отличий от ходячих трупов или даже призраков каких-нибудь. Эти штуки сидят на глубине десятка метров, видимо, в старых шахтах попрятались, и их там где-то дюжина. Может больше, если остальные глубже. Лучше бы это были какие-нибудь обычные звери. Светлана щелкнула предохранителем одной из гранат, а только после этого свободной рукой принялась открывать люк. Нам надо найти это странное и убить. После активации оазиса измененные шепотом твари будут стекаться сюда со всей округи, не сократим их число заранее, нас похоронит под волной злобного мяса. Гриша, остаешься здесь, если будем отступать, прикроешь из пулеметов. Зоя, ты точно со мной? Тряхну гайками, хмыкнула пожилая женщина, уже надевшая на голову глухой шлем даже без видимого забрала и окончательно ставшая напоминать то ли голема, то ли металлическую статую. Все-таки я должна тебе за Гришу, а еще деньги мне не помешают, ведь ушастые алхимики за свои таблетки от старости такую цену ломит, что просто ух. Эльфы торгуют бессмертием на развес. поразился я, но вместе с тем многое понял об источнике власти конклава. За подобный товар бывшие владыки планеты, ну по крайней мере многие из них, продали бы нелюдям все и вся, да еще и сами прислуживать чужакам бросились бы наперегонки с тапочками в зубах. Все-таки какой престарелый генерал, способный кушать только диетическую кашку и с трудом делающий 5 шагов от своей кровати до двери туалета, не мечтает стать молодым и полным сил лейтенантом, всегда готовым к войне, еде и разврату, скорее долгой жизнью. Эффект поменьше, чем от печатей, но зато складывается с ним, откликнулась женщина, свои шрамы и протезы заработавшая явно не на уютной кабинетной работе. По стальным кулакам прошлись туда-сюда мощные и яркие энергетические разряды. Сможешь как-нибудь достать этих тварей прямо под землей, на поверхности с прикрытием 2 пулеметов у нас будет явно больше шансов, чем в шахтах. Думаю, смогу, но надо будет подобраться поближе. Псионику не требовалось видеть свою цель, чтобы воздействовать на нее. Я вполне мог наносить удары просто туда, где чувствовал подозрительную активность, не ментальные, ибо разума там не имелось, а значит, и сломать его бы не получилось при всем желании, но вероятно резкий нагрев или банальное кинетическое воздействие тварям тоже не понравится, не покалечит, так хоть раздраконит и заставит отправиться обидчика искать. Гораздо ближе. Заброшенный рудник был полон зелени, захватившей разрушившиеся от возраста здания, а также следов ожесточенных боев, которые когда-то бушевали в этом месте. Там на стене оплывшие участки, будто кто-то кирпичи расплавил и помял, сям лежит обглоданный дочисто череп чудовища с рядом аккуратных дырочек от пули, однако битвы отгремели уже давно. Во всяком случае, когда на глаза попадались потемневшие от времени гильзы, то были они основательно занесены пылью и грязью, а кости, по счастью принадлежащие кому угодно, но только не людям, очистили от мяса насекомые многие годы назад. «Хватит», — решил я, когда мы отошли 100 метров от баррикады, за которой нас ждало огневое прикрытие и бронированный транспорт. «Теперь я их хорошо чувствую, и они нас, кажется, тоже, поскольку затаились. Раньше двигались достаточно активно, а теперь даже не шевелятся». «Странно», — озадачилась Светлана. «Твари шепота конечно пользуются маскировкой, но это должен быть камуфляж, помогающие им добраться до людей незамеченными, а не прячущие их от опасности. Может, какая-то разновидность твари-снайпера», предположила напоминающая рыцаря водительница, с негромким лязгом попытавшаяся почесать себе подбородок. «Хотя такие обычно стаями не ходят, да и вообще, зачем снайперам сидеть в глуши, где люди годами не появлялись и под землей прятаться? Твари шепота, конечно, интеллектом обычно не блещут, но откочевать до ближайшей дороги, где можно устроить нормальную засаду на первый попавшийся автомобиль, им бы мозгов хватило. А еще этих тварей как минимум пара десятков. В зоне моего восприятия, по крайней мере, 21 штука. Продолжал я изучать нашего врага. 20 обычных и 1 насыщенней, больше, плотней, видимо вожак, кивнула Светлана. Еще не чемпион и не эмиссар, но тварь сильнее прочих себе подобных, уверенно вставшая на путь к дальнейшему развитию, а кроме того способная направлять иных родственных себе порождений шепота. Атакую. Я сосредоточился и попытался создать нагрев в центре той подозрительной активности, которую воспринимал своими чувствами псионика. Благодаря тому, что на сотворение этого пирокинеза было уделено достаточно времени и вся имеющая концентрация получилась плохо. Судя по ощущениям, 99% потраченной энергии ухнули куда угодно, но только не туда, куда надо. Сказалось и расстояние до места воздействия, и разделяющая нас земная твердь, наводящая определенные помехи, и аура самой цели, оказывающая ощутимое сопротивление крупицам чужеродной силы, пытающейся по-хозяйски распоряжаться законами термодинамики внутри себя. Вместо серьезного ожога внутренних органов, может быть даже мозга, получилось скорее просто жжение вызвать, но это получилось точно, поскольку существо дернулось и двинулось, резко выходя из прицела, который можно было бы попытаться откалибровать, дабы снизить паразитные потери силы. Я их разозлил. Они бегут сюда. Отступаем к баррикаде. Медленно. Одной рукой воплощенная суккуба держала автомат, а во второй у нее полыхал комок темного чадного пламени, от одного вида которого полученные вместе с печатью инстинкты воителя псионика пытались бить тревогу. Это было нечто опасное и противное, примерно как кипящее содержимое помойного чана. К нам бегут все, все. Источники довольно мощной магической активности двигались точно в одну сторону. туда, где стояли мы. Притом они еще и расходились полукругом, словно волчья стая, по-прежнему находясь заметно ниже уровня земли. То ли под рудником была ну очень-очень обширная и разветвленная сеть тоннелей, причем находящихся и под руинами зданий, что явно противоречило бы строительным нормативам, то ли они копали, да, определенно они копали, поскольку постепенно набирали высоту, двигаясь к нам по кратчайшей траектории. Это что-то вроде червей, они будут атаковать из-под земли. Гадство, быстро в руины, и на второй этаж, среагировала первой наша водительница, а после, подавая пример, рванула на спасительную высоту, просто взяв и запрыгнув на почти целую крышу ближайшего здания, подобно кузнечику. Похоже, ее протезы, несмотря на внешнюю грубость исполнения, нормальным конечностям особо не уступали, а вернее превосходили их как минимум в голой мощи, раз уж эта пожилая женщина скачет как гигантский молодой кузнечик. Светлана не сильно отстала от своей коллеги, просто взбежав по стене здания, оставляя за собой пылающие следы массивных раздвоенных копыт, в которые трансформировались ее ступни, в клочья разорвав обувку. А вот я какими-то паркурными талантами не обладал и в телекинезе самого себя особых успехов не достиг, и потому оказался вынужден использовать убежище попроще, ближайшее дерево, ветви которого пусть и начинались в паре метров от земли, но зато были достаточно большими и толстыми, дабы выдержать вес псионика, тем более попытавшегося себя максимально облегчить. И хотя забраться на него получилось с первой попытки, времени все равно едва хватило, поскольку там, где пары секунд назад были мои ноги, из расступившей пред ними земли уже вырвались кибертараканы, огромные овальной формы насекомые с длинными усами, блестящим сегментированным панцирем красного цвета, множеством ног и относительно маленькой головой, большую часть которой составляла зубастая пасть, а меньшую – неизвестное устройство, поблескивающее хромом и линзами. Правда, самые резвые твари издохли первыми, причем без всякого моего участия. Ударивший о землю близ корней дерева комок чадного грязного пламени не разорвался подобно гранате, а словно бы растекся в разные стороны широкой лужицей горящего напалма, захлестывая собою сразу пяток этих необычных монстров, а после впился в них не хуже клея и как живой всосался внутрь через дырочки, которые проел в местах хитиновых сочленений, начав запекать подземных обитателей изнутри, не подпуская их к себе. Раздался громкий крик Светланы, пробивающий через треск автоматных очередей, которыми инспектор довольно щедро поливала вылезших на поверхность насекомых, вполне себе бодро дырявя их красные панцири. Жаль только, даже превращенные в натуральное решето чудовище сдыхало далеко не сразу. Молнии от ее водительницы справлялись куда лучше, разя без промаха и с одного попадания пробивая себе дорогу сквозь хитиновую броню и заставляя хитиновую тушку лопнуть изнутри от небольшой внутренней детонации, но стреляла Зоя до обидного редко. Я, блин, пытаюсь. Воистину стоило стать псиоником, чтобы получить возможность делать сразу несколько дел одновременно. Стрелять прямо в голову одной из взбирающихся по стволу твари, что резво карабкалась вверх, несмотря на хлещущую у нее из простреленной бочины струю красноватой жидкости, пинком сшибать прямо в воздухе другую, силой мысли отрывать от жутковатой морды блестящие стеклышки линз третью, дабы столкнуть ослепшую, но по-прежнему шуструю и воинственную тушку с четвертой, и об них споткнулась пятая, а получившая куча мала, слишком тяжелая для ног тех, кто оказался внизу, могла вниз шлепнуться. И при этом у меня получалось громко, ясно и отчетливо выражать свое возмущение несовершенством окружающего мира. Какого черта ваши тараканы так разожрались и превратились в киберзомби? Почему вообще они такие шустрые? Напавшие на нас существа были не совсем мертвыми, но и не живыми. Нечто среднее основой для моих сегодняшних врагов стал не человек и даже не гуманоид, а какая-то местная особо крупная таракновидная пакость, которую убили и подняли обратно на ноги благодаря высоким технологиям, или все-таки совместным работающим тандемом вживленных в мозг компьютеров и некроманти. Я все-таки не совсем ошибся, когда при первоначальном сравнении сравнил обнаруженные аномалии с зомби. Их организмы были живы, просто напрочь лишены хоть как-то работающих мозгов, которые кто-то заботливо выскреб, заменив искусственным аналогом. Причем искусственная часть этих неживых существ была их главной уязвимостью, хватало всего одной пули, вошедшей в центральный процессор, ну или какая там электроника под тонким слоем металла пряталась, дабы плевавший на пару десятков огнестрельных ран агрессор переставал двигаться раз и навсегда. Бой затих так же резко, как и начался. Напавшие на нас насекомые кончились, так и не сумев причинить обнаружившим их на территории заброшенного рудника людям и одной полуэльфике полусуккубе какого-нибудь реального ущерба, если не считать расхода боеприпасов, потрепанных нервов и пожеванного самым везучим тараканом ботинка на моей ноге. Впрочем, пожеванного основательно, всего одного наспех сделанного укуса твари хватило, дабы оторвать к чертям собачьим немаленькую часть подошвы, дав вспотевшей в носках ступне ощутить приятную прохладу. Причем в последнюю и самую крупную особь никто из нас не стрелял. Она даже на поверхность так и не вышла. Но когда битва оказалась целиком и полностью проиграна, то это существо самоликвидировалось с небольшим хлопком, разбросавшим в стороны клочья земли. «Похоже, не только ты планы на этот рудник строила, подруга», сообщила Светлане, спустившаяся со своей позиции закованная в металл женская фигура, пинком переворачивая на спину одну из тварей, которую она же взорвала молнией. И возможно, его забросили не потому, что это было нерентабельно, а потому, что это было слишком выгодно, а потому незаконно разрабатывать без тщательного пригляда Конклява и его же львиной доли. Ты только посмотри, чем набиты животы этих рудничных тараканов. Что-то белое, ответил я вместо краснокожей девушки, которая вытаращила глаза так, словно ее печатью являлся не суккуб, а рыба-телескоп. Какие-то белые блестящие камушки олова. Ну, может и олова, хмыкнула пожилая женщина. Но лично мне пришел на ум совсем другой металл, который можно встретить в шахтах вместе с рудой обычной и рудой медной. Тот, который очень-очень ценится и магами, и простыми людьми. Серебро. То есть это были не боевые твари, а такие вот своеобразные кибершахтеры, озадачился я, вспоминая, как уничтоженные ныне монстрики проходили сквозь твердый грунт, как сквозь воду. В принципе, с подобными талантами они могли бы без проблем откусывать по кусочку даже от тех рудных жил, что скрыты толщей земли, поскольку их не сумели или не захотели разрабатывать. Помните тот небольшой взрыв под конец? Это бахнула последняя и наиболее крупная из них, сама, во всяком случае, уж точно без моей помощи, и без моей, и, думаю, без Зоиной. Не знаю как вам, а лично мне это напоминает процесс самоуничтожения сервера с черной бухгалтерией, оказавшегося в опасной близости от налоговых органов. Видимо, та тварь была для остальных чем-то вроде бригадира или ретрансляторной станции. Глаза краснокожей и рогатой девушки вспыхнули пламенем азарта, жадности и возбуждения. Невольно считав ее эмоциональный фон, я аж пару шагов назад инстинктивно сделал, вдруг не выдержит и кинется. Такие технологии встречаются редко, а стоят, дорого, а значит этот рудник, еще более перспективное место, чем я думала. И воздвигнув здесь оазис, мы не только оттопчем ноги нашему нынешнему начальству, но и очень расстроим тех, кто тут понемногу серебришка втайне добывал. Напомнила изрядно протезированная женщина своей коллеге, которую в данный момент времени возбуждали до предела не плотские удовольствия или беззащитные души, а самая обычная финансовая выгода. Но то ли для Светланы, то ли для Инсаузии деньги служили действительно мощным афродизиаком, ибо сейчас девушку натуральным образом трясло. Плевать, отмахнулась от нее почти уже бывший инспектор Конклава, извлекая из кармана штанов выкупленный у меня оазис. Если меня страх перед владыками нашего мира не остановил от того, чтобы шагнуть на лезвие ножа, то уж каких-то сраных бандитов, балующихся контрабандой драгоценных металлов, я точно не испугаюсь. Глава 17. Свой кусок земли не съем, так понадкусываю. Жадно народная мудрость при виде доступной халявы. То, что покойный был клиническим идиотом, не подлежит сомнению. В конце-то концов, он жрал ворованный продукт на фабрике по производству крысиной отравы. Из объяснений судмедэксперта. Так, сейчас его установлю, и тут же все, кого коснулся шепот, попрут на нас, как получившие жалование орки-наемники в ближайшую пивную. Светлана нервно тискала сферу оазиса, оглядываясь по сторонам. Стояли мы примерно там, где должен был располагаться геометрический центр рудника, а потому активация моего трофея должна была максимально обезопасить территорию, на которой будут располагаться жилые помещения. Студент, ты точно больше никого вокруг не чуешь? Все маломальски подозрительные в зоне моей чувствительности и досягаемости мы тут уже уничтожили. Пяток змей, выводок гигантских крыс, одного на удивление крупного ежа-еж, как мне кажется, тварью все-таки не являлся и попал под раздачу исключительно за компанию. По уму следовало бы разобрать баррикаду, чтобы на территорию рудника мог заехать броневик, но это требовало и сил, и времени, а ждать слишком долго полуэльфика со способностями матерой суккубы просто-напросто боялась. Это пока про ее выходки никто ничего не знает, а потому Светлана делает то, что не запрещено, но вот если начальство в виде высших чиновников конклава успеет выдать гневный окрик или хотя бы свои расспросы начнет раньше, чем дело будет сделано, то отвертеться от карающей машины правосудия чьей-то хвостатой алой задницей станет в разы сложнее. Конечно, какие-то твари могут находиться в самом низу шахты или расположились в берлоге, от которой до стены где-то с километр, но без посторонней помощи мы их будем искать до завтрашнего вечера, если не дольше. Ничего, если они из числа затронутых шепотом, то сейчас сами нас найдут. Пальцы девушки сдавили словно бы сделанную из застывшего света сферу, с едва заметным треском кроша ее стенки и выпуская на волю пригоршню жидкости, испарившейся раньше, чем скрытая прежде в артефакте субстанция успела долететь до земли. Испарившийся едва заметным облачком прозрачного пара, который однако же не рассеялся в пространстве и не исчез, а словно бы завис в воздухе на одном месте в постоянном бурлении. Сверкающая сфера же из ладони Светланы рванула во все стороны сразу, увеличиваясь в размерах и яркости своего сияния, чтобы накрыть получившимся в итоге куполом значительную часть рудника. Запоздало вздрогнув от прошедшей через меня волны света, я внезапно ощутил, будто с плеч свалилась тяжесть, что была там так долго, что стала уже привычной. Так мог себя чувствовать человек, вздохнувший полной грудью после долгих лет напряженной борьбы с астмой. Полярник, который наконец-то вошел в теплый душ после длительного кочевания по замерзшей пустыне. Узник концлагеря, сбежавший на свободу и потому выпавший из-под вечно бдительных и недружелюбных взглядов надзирателей, готовых применить оружие в любую секунду по малейшему поводу или даже без него.